Слишком много понастроили заводов, слишком много провели железных дорог, слишком много вложили в предприятия денег в ожидании колоссального роста промышленности. И что же получилось? Заморозили капиталы, и теперь нигде не найдешь денег, чтобы пустить все это в ход. К счастью, положение нельзя назвать безвыходным. Я все-таки выкручусь. Так же, как и Григуар, он получил в наследство пай в угольных копях Монсу. Но, будучи предприимчивым инженером, жаждавшим нажить сказочное состояние, он поспешил продать свой пай, когда курс акций поднялся до миллиона. С тех пор прошло несколько лет. У него созрел план действий. К его жене перешла по наследству от дяди небольшая концессия в Вандаме, где заложены были только две шахты – Жан-Барт и Гастон-Мари. Но обе были так запущены, так убого оборудованы, что их эксплуатация едва покрывала издержки. Денелен мечтал привести шахту Жан-Барт в исправное состояние, расширить и углубить выработки, поставить новую подъемную машину, а в шахте Гастон-Мари вести добычу только до полного истощения пласта. На переоборудованной шахте он собирался грести золото лопатой. Мысль была верная. Беда заключалась лишь в том, что весь полученный миллион ушел на эти усовершенствования. Момент, когда Денелен мог бы получать большие доходы, которые оправдали бы его затраты, разразился этот проклятый промышленный кризис. К тому же Денелен оказался плохим администратором, да еще, несмотря на свою резкость, бывал добр к рабочим. Хозяйство он вести не умел, и после смерти жены его обворовывали на каждом шагу. Дочерей он вырастил своенравных, старшая поговаривала, что пойдет на сцену, а младшая послала на выставку три пейзажа, которые, однако, не были приняты. Надвигавшееся разорение не лишило ни ту, ни другую жизнерадостности и обнаружило в них задатки превосходных хозяек. «Знаешь, Леон, — продолжал господин Денелен неуверенным тоном, — напрасно ты не продал одновременно со мной. Теперь ведь все летит кувырком. Попробуй, поищи покупателя. А если бы ты доверил мне свой капитал, что мы бы с тобой сотворили в Вандеме, в моей шахте?» Господин Григуар не спеша допил шоколад и благодушно ответил: «Ни за что не продам. Ну, ты же прекрасно знаешь, что я не желаю спекулировать. Я живу спокойно, и было бы просто глупо мучить себя, искать хлопот и забот. Что касается Монсу, то пусть даже акции упадут еще ниже, нам на жизнь хватит. Какого черта, спрашивается, роскошествовать? И слушай, вот что я тебе скажу. Придет время, ты пожалеешь, что продал свой пай. Монсу снова пойдет в гору, так что и сама Сосиль, и детки ее, и внуки будут кушать сдобные булочки». Делен слушал с какой-то растерянной улыбкой. «Так значит, — сказал он, — если бы я предложил тебе вложить в мои копи 100 000, ты бы отказался?» Заметив встревоженные лица Григуаров, он пожалел, что поторопился, и решил отложить разговор о займе до последней крайности. «О, не беспокойся, я еще до этого не дошел. Я пошутил. А ведь ты, пожалуй, прав. Денежки, которые загребаешь чужими руками, самые верные, и хлопот никаких». Разговор перешел на другую тему. Сосиль опять стала расспрашивать о дочерях Денелена. Их художественные наклонности весьма ее занимали и вместе с тем казались ей не совсем приличными. Госпожа Григуар пообещала, что в первый же солнечный день повезет дочь в гости к милым девочкам. Григуар сидел с рассеянным видом, не прислушиваясь к разговору, и вдруг громко сказал: «Будь я на твоем месте, я не стал бы упрямиться и договорился бы с компанией. Они очень не прочь, а ты бы вернул свои деньги». Он бросил намек на лютую ненависть, издавна существовавшую между владельцами копий в Монсу и вандамскими копиями. Хотя эти последние были предприятием незначительным, их могущественную соседку, компанию «Монсу», бесило то, что в ее владение, охватывавшие 67 коммун, врезалась чужая земля площадью в квадратное лье.